Глава 43. «Еще немного. 10 минут хода, и кошмар закончится». Дмитрий Густавович тихонько бормотал себе под нос, не ощущая тяжести кирасы на своих плечах. Наварин содрогнулся от слитного залпа башенных орудий. У головного Идзума выросли 2 всплеска, еще 2 снаряда упали за кормой. Промахивались артиллеристы часто. Броненосец постоянно рыскал на курсе, стараясь сбить японцам пристрелку. И не безуспешно. Иначе бы под бешеным градом снарядов выстоять бы не удалось. Порой казалось, что японцы запаслись боеприпасами в двойном комплекте. Стреляли безостановочно, снарядов не жалели. «Самая малость осталась. Нужно перетерпеть». Фелькерзам ощущал внутри себя тоску. С каждым разом в этом сражении японцы стреляли все точнее и, как ему казалось, намного быстрее, чем в начале. Хотя, возможно, это субъективное ощущение. Ведь всегда кажется страшным тот обстрел, что еще не закончился. А до густой туманной пелены осталось совсем немного. 1,5 десятка кабельтовых, и вот оно спасение. Тем более, что уже сейчас броненосец шел в легкой дымке. Японцев удалось провести хитрым маневром. Того с Камимурой бросились вначале за броненосцами Небогатого, когда до японского адмирала дошло, что русские не собираются прорываться на север. И ход противнику удалось набрать не сразу. И по дуге вначале японцы пошли, и лишь потом сообразили, что русские полным ходом идут на юг. Это позволило нарастить фору по времени, и, к сожалению, более быстроходным броненосным крейсерам удалось нагнать 2-й отряд, когда идущие впереди буксиры, которые развили феноменальную скорость в 14,5 узлов, что больше паспортных значений, скрылись в тумане. За Наварином следовал Апраксин. Маленький броненосец горел. В него сразу вцепились орудийными клыками 2 крейсера. А вот следующий за ним в кильватере Нахимов вполне успешно отбивался от Якумо, как и Сесой от Ивате. Бой шел не на равных. От разрывов Шимозы на русских кораблях было множество разрушений. Часто возникали пожары. Порой казалось, что броненосцы обливают напалмом. «Скверно, но не смертельно. Авось обойдет». Слова застряли в горле. Генерал-адмирал Апраксин совершенно неожиданно выкатился из строя. Все 3 орудия главного калибра выплеснули длинные языки пламени. На фоне сумрачного неба то была апокалиптическая картина. А потом произошло непонятное и страшное, совершенно необъяснимое. Маленький броненосец клюнул носом, неожиданно накренился и лег на воду. Так падают марафонцы, что пробежали длинную дистанцию, и у них совсем не остается сил, стоит только миновать финишную черту. И падают навзничь на траву или бетон, лишившись энергии, словно игрушки, у которых закончился завод. «Бог ты мой! Твою мать! О, Боже!» Вскрики, молитвы и ругань прошлись по рубке. Самое страшное — это ощущать собственное бессилие, когда не можешь ничем помочь товарищу. А броненосец уже начал переворачиваться. Черный дым из труб стелился над водой. Фелькерзам увидел множество моряков, что плавали рядом с погибающим Апраксиным. Ему даже почудилось, что некоторые из матросов машут руками и бескозырками, проходящим мимо кораблям на прощание. Страшное видение, которое запоминают на всю жизнь. Оставалась надежда, что 2 идущих с подбойного борта миноносца подберут оказавшихся в воде моряков, благо еще светло. У них будет несколько спокойных минут, а там набегут уже японские дестройеры, и придется убегать. К тому же вдали следуют броненосцы Того, что отстают на полчаса. Японский адмирал зря проделал крюк, оказавшийся спасительным для русских кораблей. И тут Наварин вошел в спасительную дымку, которая становилась все гуще и гуще. Разглядеть через это покрывало неприятельские корабли было невозможно. Стрельба прекратилась. «Господа, мы на войне, а она без потерь не бывает!» Громко произнес Фелькерзам и, сняв с головы тяжелую каску, истово перекрестился, как православный, совершенно забыв о своем лютеранстве. То же самое сделали и другие. Офицеры и матросы стояли с бледными лицами, потрясенные случившейся трагедией. «Надеюсь, что за туманом наши броненосцы. Если их там нет, то придется погибать уже нам». Буднично, без пафоса и совершенно спокойно сказал Дмитрий Густавович, прекрасно понимая, что два броненосца и старый крейсер не противник пяти осамоидам. Теперь сразу три неприятельских корабля смогут сосредоточить огонь на одном русском и будут бить совершенно безнаказанно. И так один за другим перетопят всех трех, пусть не только артиллерийским огнем. Одними снарядами хорошо забронированный броненосец не утопишь. Но противоминные пушки вышибут. А там подойдут миноносцы, накинутся со всех сторон. И, как говорят моряки, торпедами добьют, вгонят в волны. И неожиданно в голову пришла мысль. Два погибших броненосца береговой обороны в реальной истории спустили флаги и сдались в плен, покрыв позором имена адмиралов, которые носили. А ведь на адмирале Синявине тогда не было повреждений. Корабль лишь оцарапали осколки взорвавшихся рядом снарядов. Убитых не имелось, лишь несколько раненых. И это за весь долгий день Цусимского сражения, когда под градом снарядов погибли уже 4 новых броненосца. «Ушакова, если он там, в линию не ставить. Это самый неприспособленный для нее корабль. Вторым пойдет император Николай. Надеюсь, он выдержит обстрел. А в отряд Небогатого вернется Ослябя. Так что вернемся к старому расписанию, Константин Константинович. Делать нам нечего, потому что потери. А крейсера вкупе с Ушаковым как-нибудь отобьются. Так будет лучше. Радиограммы от контр-адмирала Небогатого были... Константин Константинович?» «Возможно, приходили, но у нас антенны сбиты, ваше превосходительство», негромко отозвался начальник штаба. А Фелькерзам только покачал головой. Радиосвязью пользоваться не умели, а потому старались больше навредить неприятелю, устроив примитивную РЭБ. Но хоть что-то, исходя из старого принципа «сам не умеешь, другим не давай». Отхлебнув очередную дозу лекарства, Фелькерзам закурил папиросу. Ему казалось, что прошла вечность, настолько смешалось восприятие действительности. Все казалось зыбким и нереальным, и Дмитрий Густавович поплыл от затяжки и с трудом вернулся в действительность. Тряхнув головой, он спросил флаг капитана. «Как вы думаете, наш князь уже отправил телеграмму во Владивосток и в Петербург?» «Скорее, да. Ведь мы отпустили германский пароход вечером 11 числа. Утром 13 он должен был прибыть в Шанхай. Князь Церетели — исполнительный офицер, а там наш консул». «Консул обязан отправить эти телеграммы немедленно. Мичман, мой младший флаг-офицер, у него на руках приказ». «Это, конечно, так, но у меня самого порой возникает ощущение, что многие живут сами по себе, не замечая, что другие воюют».